Глава 41. Кирилл. Я еще раз взял дело об убийстве Марины Абрамовой. Изучал буквально под лупой. Погибла от разрыва мягких тканей, множественных ожогов, травм, несовместимых с жизнью. Вскрытие подтвердило смерть плода. Срок 22 недели. Если бы я мог, велел завести дело как двойное убийство. Я видел фотографии ребенка, которого достали при вскрытии. Он был очень маленьким, но уже похожим на младенца. Но он плод, всего лишь плод. Максимум наших следаков квалифицировать как особо тяжкое преступление. Мог ли Абрамов, отец и муж это сделать? Мог ли быть нашей крысой? Или я цепляюсь к нему? Хочу найти козла отпущения? Нет, мне нужно выяснить все, чтобы моим родным ничего не угрожало. Мы уже сели на хвост умаровской группировки, скоро хлопнем, тогда лично допрошу с особой жестокостью, всех подельников найду. И за убийство Марины спрошу с лихвой. Не заслужила она такого. Ни одна женщина, тем более готовящаяся стать матерью, новую жизнь миру бренному подарить не должна умирать. Я лично смотался с криминалистом и судмедэкспертом, уточнял вопросы по взрывному устройству, само сдетонировало или с кнопки. Я к расследованию дела не имел и не хотел официально запрашивать материалы, а вот знать мне нужно. Возможно, те, кто подложил взрывчатку, находились рядом. Нужно все машины и людей, попавших на камеры, проверить. Я вышел из здания Московского бюро судмедэкспертизы, к машине подошел, остановился. Конверт из плотной бумаги, пришпиленный дворником, на лобовом лежал. Я достал телефон и включил запись с камер, фронтальной и задней. Да, я тоже перестраховывался. Подыхать в ближайшее время не планировал. Просмотрел. Никто возле машины не терся, кроме пацана в форме доставщика Яндекс, который конверты оставил. Проверим, но, скорее всего, пустышка. А вот послание... Я открыл машину и достал из бардачка пару перчаток. У меня всегда лежали, мало ли что. Аккуратно ощупал конверт. Ничего подозрительного. Я открыл его. Фотографии. Вот Маша выходит из подъезда, садится в машину, задумчиво смотрит в сторону. Работает. В форме и с маской на лице спешит куда-то. Снимков было штук 20. Я иронично хмыкнул, над собой смеялся. Никого я не обманул. Вот недвусмысленное предупреждение. Заглохни или... Объект дома... Позвонил охране. «Дома? Оба. Я поехал. Мне нужно спрятать их, чтобы развязать себе руки. Жить в страхе не могу. Работать нормально не могу. Отступить и пойти на поводу ублюдков тоже не могу». Я вошел в подъезд вместе с какой-то семьей, поднялся на 8-й этаж, позвонил в дверь. Мне открыла Маша. Она улыбалась, правда, когда полностью осознала, кто перед ней, сошла с лица. Такая красивая, когда улыбается. Такая холодная, когда на меня смотрит. Нужно поговорить, Маша. Есть о чем? Сложила руки на груди. Мы вроде бы перестали докучать тебе. Все как просил. Я вздохнул. Маша стабильно сложная. Другого я не ожидал. Это важно. Взглядом показал, что не до препирательств сейчас. Мы так и стояли, молча и напряженно, друг напротив друга, пока не услышали Пашку. «Мам!» «Ну ты где там?» Я заглянул через плечо и улыбнулся. «Папа, ты вернулся?» Он кинулся ко мне. Маша отступила, и я подхватил его на руки. Обнял крепко, поцеловал висок. Скучал, очень скучал. «Мама сказала, что ты уехал в опасную командировку. Мы не знали, когда ты вернешься. «Я вернулся, сынок, вернулся». «Расскажешь?» «Обязательно, но потом. Это секретная операция». «Пап, представляешь, я видел в кафе очень похожего на тебя дядю. Но мама сказала, что это не ты. Я еще обиделся на нее, а это правда был не ты». Я бросил на Машу короткий, но полный благодарности взгляд. Могла бы из мести или обиды сдать меня с потрохами, сына настроить против, но не сделала этого, потому что это Машка, Мария Сергеевна Субботина, и мне до нее, как до луны, она слишком далеко». «Проходи». Коротко бросила и закрыла за нами дверь. Я вошел в квартиру тести и тёщи, где когда-то был желанным гостем. «Ну, почти. Сергей Михайлович жаловал меня процентов на 70. Сейчас, вероятнее всего, на 0». «Маш, у нас гости?» — услышал тёщу. Она вошла за нами на кухню. «О, Кирилл!» — поджала губы, но выдавила улыбку. «Ради внука. Чайник поставлю». «Пап, пойдём комнату мою покажу». Мы вышли в длинный коридор, стена которого сейчас украшена рамками с фотографиями разных временных периодов. От чёрно-белых времён молодости Читы Александровых до свежих. Я помнил, что раньше здесь стоял громоздкий шкаф-стенка. Видно, Маша руку приложила. Талантливо, как всегда. В детской, а теперь это именно она, была новая мебель, стена с граффити марвеловских «Мстителей», кровать в виде гоночной «Феррари». Она постаралась сделать переезд для Паши максимально безболезненным. «Круто, да, пап?» «Ага, ты у меня очень крутой. Знаешь, мы сели на пол над разобранным конструктором. Я хочу вас с мамой кое-куда отвезти ненадолго. Классное место. Речка, баня, лес». «А приставка?» «Ну, это ж, понимаешь, секретная миссия. А через точку доступа вычислить могут». Пашка аж рот открыл, важность дела почувствовал. «А дядя Саша поедет с нами?» Поинтересовался, слегка хмурясь. «Какой дядя Саша?» Напрягся я. «Мамин друг?» Я мысленно сжал кулаки. «Дядя Саша, значит, с Бельским уже познакомила. Везде он. Даже к сыну моему подобрался. Машка вообще охренела, расприняла такое решение без меня. Паха, я пойду наш план маме расскажу и вернусь, хорошо?» «Только вернись, ладно?» Посмотрел на меня моими же карими глазами. Я потрепал его по тёмным волосам. «Мой сын». «Поговорим?» Подошёл к Маше, сжимавшей чашку с чаем. Уверен, с мятой. «Говори. Давай лучше спустимся». Она вскинула голову, посмотрела на меня своим грозовым проницательным взглядом, медленно кивнула. Мы поняли друг друга. Я буду орать, она тоже. Начало весны радовало. Сухо, ясно. Холодно, правда, но освежало мою буйную голову. Совсем немного, но это лучше, чем ничего. Маша надела куртку и обмоталась шарфом. Я поднял повыше ворот пальто. «Ты познакомила нашего сына с Бельским?» «Я старался сдерживаться». «У тебя с этим какие-то проблемы?» Вздёрнула подбородок Маша. «Да, у меня проблемы», — повысил голос. «Прежде чем знакомить ребёнка с очередным хахалем, со мной обсуди, ясно?» «Разрешение у тебя спросить нужно было?» Поинтересовалась показной покорностью. «А спросить нужно было до того, как ты пропал на месяц или после?» И улыбнулась своей роскошной стервозной улыбкой. Эта улыбка была моей, только для меня. Она и появилась у неё в нашем браке. Когда мы познакомились, Маша была более открытой и менее сучьей. Я сделал её такой, бесячей и сводящей с ума. Меня. Да, всё, что касается моего сына, должна обсуждать со мной». «Субботин, откуда в тебе столько наглости?» Зло фыркнула Маша. «Перестал общаться с нами, пропал. Теперь явился, претензии предъявляешь. Хочешь видеться с сыном — отлично. Не хочешь — вали. Только вали окончательно и бесповоротно». Она резко развернулась и зашагала в сторону дома. Я схватил её за локоть и потянул на себя. Мы не договорили. Но я не успел рта раскрыть. Маша дала мне пощёчину. «Больно, бля?» «Я думала, у тебя что-то случилось. Переживала, прикрывала, придумывала сказки для Паши. Чтобы плохо о папе не думал. А ты тупо загулял». «Мои загулы, тебя, бывшая жена, больше не касаются», — сказал с хищной усмешкой. Головой понимал, что пришёл не счёты с ней сводить, мне поддержка и доверие её нужны. Но так сладко было видеть на лице отражение моего отчаяния, когда узнала её романе. «Всё сказал?» — шепнула, шумно сглотнув, когда притянул к себе, не давая уйти. «Хорошо», — выдохнула, пытаясь вернуться на орбиту спокойствия. Шла мне навстречу, чтобы не обострять. Меня тоже отпустило немного. «Ты прав. Знакомство с нашими новыми партнёрами должно обсуждаться». «Партнёрами?» — переспросил с усмешкой. «Любовниками, ты хотела сказать?» «Ну, если только у тебя». Я клацнул челюстью и отпустил Машу. Рукой по лицу провёл и выдохнул. «Ладно, хватит членами мериться. У неё хрена, может, и нет, но яйца имелись». «Маш, у меня реально проблемы. Я намеренно отдалился от вас с Пашкой, чтобы беду не накликать». «У тебя получилось? С нами всё нормально? А вот о той брюнетке нужно бы позаботиться». «Маш, я серьёзная». И протянул ей конверт. Она открыла, просмотрела несколько снимков и на меня полный недоумения взгляд подняла. «Что это?» «Помнишь дело, что с Илюхой расследовали?» «Это оно. Из-за этого уже пострадали люди. Маша, вас нужно спрятать, пока мы не разберёмся». «В смысле? Мы должны уехать? Я не могу, у меня работа, у Паши сад». «И мужик», — добавил я. «И он тоже», — язвительно парировала Маша. «Раз находишь силы для сарказма, значит, всё нормально». «Нет, Маш». Взял её за плечи и указал на две машины, неприметные, серые. «Они месяц охраняют тебя и Пашку. Марина погибла уже. Я не могу допустить, чтобы с вами произошло что-то подобное». Маша судорожно вздохнула и повернулась ко мне. Она верила и боялась. «А ты?» — схватила меня за лацкан на пальто. «Они за тобой охотятся, да?» «Я разберусь. Когда перестану за вас бояться, тогда всё решу». «Когда нам нужно уехать? Мне нужно хотя бы пара дней». «Завтра, Маша, завтра».